великой. Спали плохо. Всю ночь стучали колеса по тесинам Смердьева моста. В городе тявкали неугомонно собаки, а под самым окном горницы петух то и дело горласто отмечал время. Порфирий Ворон долго ворочался на лавке. Задремал он только под утро, а когда проснулся, солнышко давно смотрело во все глаза сквозь ледяные оконца горницы. За столом, покрытым домотканой скатертью, сидел Федор Жареный в чистой рубахе с тщательно расчесанной бородой и завтракал, макая калач в деревянную миску с медом. «Заспался, Порфирий», — сказал Жареный. «Вставай, небось есть хочешь. Брюхо ведь злодей, старого добра не помнит. Калача вот Пыльсковского отпробуй. В Новгороде у нас такого нонче не купишь». Порфирий Ворон быстро вскочил на ноги и подошел к глиняному рукомойнику, висевшему в углу на шнурках. «Михаил Андреевич, где?» — спросил он, поливая себе голову холодной водой. «Не видел, Федор?» «Видать, не видел, а знаю», — степенно отвечал Жареный. «На торжище пошел. Вчера еще собирался, а я б и до си спал. Уж больно хорошо на сене. Да случай у меня вышел». Тут Федор хитро подмигнул Порфирию. «Сладостен сон на заре», — продолжал. «Потому я в сарай спать пошел. Думаю про себя. Теперь Михаилу Андреевичу не скоро найти придется, коль будить поутру меня захочет. А вышло не то. Опять тычет в бок с позаранку. Оставь, — говорю, — Михаил Андреевич, дай поспать окаянный. На другой бок повернулся. Куда и там, не отстает, слов не понимает, все пуще ярится. Вскочил тогда я разом на ноги». «Злой поди, Федор, вскочил-то», — перебил Порфирий. «А то, впроку на кулаки, в драку. Смотрю, свинья большая стоит и меня рылом в бок пихает, а вокруг поросятка пошаться да много». Порфирий рассмеялся. «Вот так штука, знала свинья, кого разбудить». Залился веселым смехом и Федор. Он смеялся отрывисто и громко. «Веселитесь, други!» — неожиданно раздался голос медоварца. Он стоял в дверях высокой и строгий. Веселье в горнице разом стихло. Медоварец, снимая опашень, внимательно смотрел на товарищей. «Был на торгу», — сказал он, садясь на лавку. «Так тот горбун проклятый следом все ходил. Дружина говорит, и у них немец был, спрашивал, куда ди, господа купцы, путь держат. Не к добру это, кабы лихо какого не вышло». «Не верь, — говорят, — кривому да горбатому, — вставил Жареный, — еще деда наши приметили». Медоварец отмахнулся. «Не в примете дело. Подумать надо, други, как дальше быть. Как грамоту уберечь, донскому королю доставить». Жареный и Ворон молчали. «Пока с торга шел, все думал, как дали быть». Переждав, медленно говорил медоварец: «Негоже, други, нам вместе ехать. Если лихо какое случится, все трое головы сложим и дело не сделаем». «Не так говоришь, Михаил Андреевич, — заговорил Жареный. — Розно-то не в пример хуже. Сгинешь, кто жене да детям скажет, где кости отцовы гниют, а на миру и смерть красна». «Прав, Михаил Андреевич, — горячо вступился Порфирий Ворон, — розно ехать надо, для дела надежнее». «Други, — опять начал медоварец, — грамоту всем надо в памяти держать, чтобы не запнулся никто, ежели королю сказывать будет. Кто из нас живым в донскую землю придет, за всех ответит, а всем костьми лечь проку мало». Жареный опустил голову. Он понял, что ошибся. «Прости, Михаил Андреевич, что супротив шел, прав ты. Ты всегда до самого корня копаешь, потому и прав. Жареный виновато посмотрел на товарищей. Ну а как пути дороги наши от сель пойдут?